Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Валерий Пылаев. Видящий. Глава первая. «Все, ухожу!» Вика рывком вытащила ручку из дорожного чемодана на колесиках и покатила его в прихожую. Выпендреж чистой воды. Большинство вещей она вывезла еще вчера. Едва ли не десяток доверху набитых пузатых сумок. Нет, чемодан ей нужен совсем для другого. Изящными движениями покидать в него бестолковую мелочевку с полок, взяться за ручку и процокать каблучками к двери. Как в кино. Любила она эту театральщину. Когда-то это даже казалось милым. «Антон, пока!» «Пока?» Я даже не потрудился встать из-за стола. Она ведь только этого и ждала. Драмы, скандала. Я непременно должен был вскочить, встать перед ней, закрывая спиной дверь, вырвать из рук этот гребаный чемодан. Только вот ничего этого я делать не собирался. Не то чтобы мне стало уже совсем все равно. Просто закончить хотя бы схематичное жизнеописание конунга Тольбьорна Серого Медведя сейчас почему-то было куда важнее. И плевать, что за эту странную халтуру мне вряд ли уже заплатят. Строчки на экране ноута будто бы сами текли из замигающего курсора. Прерываться не хотелось совершенно. Даже по такому, безусловно, важному поводу. «Антон!» — повторила Вика. «Я ухожу, пока!» «Угу», — буркнул я. «Угу? И это все, что ты хочешь мне сказать?» «Похоже, без драмы все-таки не получится». На вспышку с моей стороны Вика уже, судя по всему, не рассчитывала, поэтому без долгих раздумий начала действовать сама. «Антон, ты понимаешь, что я сейчас уйду? Совсем уйду? Навсегда?» «Понимаю», — я пожал плечами. «Осторожнее на лестнице». «И все?» Вика громыхнула полупустым чемоданом об пол. «Осторожнее на лестнице? После всего, что было?» Я выдохнул. Чуть отодвинул ноут и крутанулся на стуле. Театр одного актера требовал зрителей. Все-таки в искусстве скандала Вики не было равных. Еще мгновение назад я думал исключительно о бесславной гибели могучего Тольбьорна от рук предателей. А теперь понемногу и сам начинал заводиться. «Счастливого пути, Вика! Желаю удачи!» «Вот, в этом ты весь!» Наверное, я мог сказать вообще что угодно. Или даже промолчать. Степень моей вины была определена уже давно. Впрочем, надо отдать ей должное, Вика даже попыталась выдать некое подобие аргументации, а не просто перешла на ультразвук. «В этом все дело. В этом, Антон!» Она тряхнула головой. «Я ухожу, а ты просто сидишь!» Уткнулся в свои писульки. «А ведь Марк Львович говорил, что ты не потянешь, что ты...» Я поморщился. Вышеупомянутый Марк Львович не понравился мне с самого начала. Нет, конечно, заказчик всегда прав, но всему есть предел. Я раз за разом переделывал, терпеливо выслушивал критику, не менее терпеливо объяснял, что если уж мы хотим придать тексту хотя бы подобие исторической достоверности, то... В общем, в итоге я просто не выдержал и предложил Марку Львовичу написать все самому, раз уж он действительно куда лучше меня разбирается как в истории средних веков, так и в коммерции. Вот тут-то я и огреб все исполна. За некомпетентность, незрелость, неблагодарность, безграмотность, бездарность и, как выразился Марк Львович, неприемлемые для культурного молодого человека наглость и бытовое хамство. Потом подключились родители Вики, которым я должен был сказать спасибо за шанс, который выпадает раз в жизни. А потом и она сама. И через 2 недели собрала вещи. Впрочем, к этому шло уже давно. Ослиное упрямство, лень, бездарность, невнимательность, отсутствие амбиций и неумение заработать денег. Список моих пороков Вика могла бы продолжать бесконечно. Последние полгода я действительно не понимал, чего ради она тратит на меня свое драгоценное время. «Ты меня вообще слушаешь?» — взвелась Вика. «Марк Львович...» «Марк Львович — идиот!» — Я постарался, чтобы это прозвучало не слишком злобно. В конце концов, я говорил чистую правду. «Зато ты один нормальный!» Вика со стуком впечатала в пол каблук. «Человек пошел тебе навстречу, дал работу, а ты...» «Вик, ну, хватит уже!» Выдохнул я. «Я честно отпахал почти 3 месяца. Если они сами не понимают, чего хотят, я в этом не виноват». «Вот, вот!» Вика шагнула вперед и едва не уперла пальцем мне в грудь. «Ты никогда ни в чем не виноват. Это все вокруг плохие, а ты один хороший. Мама мне сразу сказала, что с тобой связываться — только время терять, а я, дура, влюбилась». В этом я уже давно здорово сомневался. Когда мы с Викой познакомились, я был молодым и подающим надежды автором пары, если не бестселлеров, то уж точно удачных книжек. Потом просто молодым. А теперь, разменяв 4-й десяток... «Значит, мама была права», — отозвался я. «В следующий раз будешь умнее. Негативный опыт — тоже опыт». «Ты вообще не хочешь стараться!» Похоже, Вика попыталась выдавить из себя слезу. У нее почти получилось. «Почти. Антон, ты уже совсем не тот, с кем мы тогда танцевали в башнях, помнишь?» Я помнил. Но теперь привычно теплые воспоминания почему-то только раздражали. Может, уже тогда дело было вовсе не в большой любви, а в 6-значной сумме гонорара за новую книгу. «Вик, я тот же самый». Я не стал спорить. «Ты с самого начала знала, кто я. Один неудачный роман, и можно на год остаться без денег». «Думаешь, дело в деньгах? Ты так про меня думаешь, да?» «Да, Вик, именно так я и думаю». Несколько мгновений она стояла передо мной, явно подбирая слова. И, видимо, так и не смогла найти достаточно обидных. Молча развернулась, подхватила чемодан и хлопнула дверью. Как принято говорить в таких случаях, с ней ушла эпоха. Радоваться, увы, не получалось. Хотя бы потому, что я понятия не имел, что делать дальше. Я попытался вернуться к конунгу Тольбьерну, но там все встало намертво. Кое-как выжав за полчаса половину абзаца, я закрыл ноут и откинулся на спинку стула. И тут же на мои колени запрыгнула мурчащая полосатая. Тигру мало волновали наши с Викой разборки. Зверь хотел жрать и точка. И это тоже заставляло задуматься. Пустая миска у кошки, не менее пустой холодильник, долг за коммуналку, 1000 так на 30, и последняя пятихатка в кошельке. Из активов только незавершенный роман, уже никому не нужное жизнеописание конунга и еще 4 файла по смежной тематике. «Ничего, прорвемся, мохнатая». Я почесал тигру за ухом. «Бывало и хуже». «Может, когда-то давно и правда бывало, но сегодня я явно шел на рекорд. Дырка на подошве кроссовка, перегоревшая в прихожей лампочка, едва не сломавшийся прямо в замке ключ. Мироздание явно не скупилось на мелкие неприятности». Звонок телефона застал меня уже на лестнице. «Славка. 100 лет его не слышал, или и того больше». Память тут же услужливо подкинула пиво в парке, футбол и прочую веселуху 10-летней давности. И чего это он про меня вспомнил? «Здорово, старый абрикос!» Нет, кое-что в этой жизни определенно не меняется. «Здорово, коли не шутишь», — отозвался я. «Как оно?» «Как всегда, лучше всех», — бодро отрапортовал Славка. «Как сам?» «Да вроде пока не сдох». Я уселся прямо на подоконник. «Ты по делу или так потрещать?» «Да и так, и этак». Славка откашлялся. «Не сдох, говоришь? А собираешься?» «Не исключено». Я очередной раз подумал о голодной тигре, пустом холодильнике и не менее пустом кошельке. «Так себе дела, если честно». «Да, я слышал», — вздохнул Славка. «В частности, поэтому и звоню. Тут халтура одна есть. В самый раз для тебя. Интересно?» Вот дела. Сколько я себя помнил, Славка всегда занимался отделкой квартир под ключ. Обычная работа, сравнительно неплохие деньги, разумеется, когда есть заказы. Но чтобы в самый раз для меня... Впрочем, мне ли сейчас привередничать? «Интересно. Еще как интересно. Слушай, а заезжай через часик. Посидим, поболтаем... «Только пивка прихвати». Я на мгновение задумался и все-таки добавил. И пожрать. «Ты втираешь мне какую-то дичь!» Я легонько стукнул кулаком по столу. «Слав, так не бывает. Игры существуют для того, чтобы забирать деньги у пользователей, а не наоборот. Никто не даст выводить игровую валюту в реал». «Тоха, не цепляйся к словам!» Славка недовольно скривился. «Дескать, тоже мне умный нашелся». «Это я так, для простоты, чтобы ты въехал. Естественно, никакого вывода бабла в чистом виде нет, но...» «Но?» Я свернул крышку с очередной бутылки. Кажется, уже четвертой. «Что «но»?» «Но есть почти легальная возможность перевести виртуальное золотишко в рубли», — оскалился Славка. «Например, слить его тому, кто готов заплатить реальную валюту. Разумеется, приходится скидывать голду дешевле, чем расценки на донат. Да и не это основное. Так, копейки. Не пытайся мыслить обычными категориями, Тох. Это не просто игра». «А что же тогда?» — усмехнулся я. «Дивный новый мир? Представь себе!» Похоже, он и правда не издевался. Мой старый товарищ, он же мастер-отделочник. Или правильнее было бы сказать, бывший мастер-отделочник. Он даже выглядеть стал по-другому. Нет, никаких золотых цепей с палец толщиной или ламборджини у моего замызганного подъезда. На подобные роскошества Славка еще не заработал. Но яблофон последней модели, явно брендовая рубашка, и хоть и не самый дорогой, но явно новый и, что-то мне подсказывало, некредитный Nissan — это тоже кое-что. Уж точно получше моих полуразвалившихся кроссовок и джинс с разодранной коленкой. «Это и есть новый мир, Тоха!» улыбнулся Славка. «Сейчас Гордарика только раскручивается. Игроков сравнительно немного, но уже года через пол там будет жара, а мы снимем все сливки». «Как, блин?» поморщился я. «Соберем топовый клан и развалим всем кабины на чемпионатах? Будем прокачивать нубов за 5 баксов в час? И это тоже, если захотим». Славка подался вперед и хлопнул меня по плечу. «Забудь ты эти доисторические ММОшки! Это не игра, а вторая жизнь, и уж в ней-то мы свое возьмем. Веришь?» Что-то в Славкиных речах меня смущало. Вирт при полном погружении, многопользовательская игра нового поколения, возможность занять все еще вакантные места в топе, допустим. Но все это очень рискованно, нестабильно, и самое главное, вовсе не так уж прибыльно. А Славка явно не бедствовал, причем прямо здесь и сейчас. «Что-то не сходится, дружище». Я покачал головой. «Подвох чую я, юный подаван». «Может, оно и так», — вздохнул Славка. «Я сам еще не до конца разобрался, как это работает. Но работает. Реальные бабки. Да блин, где твой дух авантюризма?» А вот с этим у меня все было в порядке. Иначе я вряд ли сменил бы стабильный оклад на похожий на лотерею заработок писателя. «А, черт с ним! Рискнем!» — рассмеялся я. «Комбинатор хренов! Но если отправят на нары, верхнюю койку мне!» «Отвечаю!» — Славка бесцеремонно открыл бутылку о край стола. «Твое здоровье, старый абрикос!» «Вот он, мой дух авантюризма!» Я еще раз бестолково осмотрел разложенные на покрывале электронные приблуды. «Полное погружение, говорите? Вот уж не думал, что мы, в смысле человечества, осилим что-то подобное так рано. Всего-то 28-й год на дворе, а мы уже. И ведь никаких попсовых шлемов с перчатками, анатомических костюмов или громоздких вирт-капсул. Небольшой модуль подключения к нейрошунту — провод, тянущийся к ноутбуку, и софта гигабайт этак на 400. По нынешним меркам не так уж много. Я чуть приподнял волосы над ухом и нащупал кончиками пальцев теплый металл. Разъем нейрошунта. Бесполезная, в общем-то, штука. Вроде доисторической Bluetooth-гарнитуры, только покруче. Надиктовывать текст про себя, включать ноут или чайник силой мысли, прослушивать музыку без наушников. Одним словом, не более чем эффектная игрушка. Но теперь ее время пришло. А ведь страшно. Нет, поводов не верить Славке у меня не было, но все равно засовывать себе в голову какой-то провод хотелось не слишком-то сильно. Но выбора уже не оставалось. Раз пообещал, надо делать. «Твою ж мать, Славка!» — пробормотал я, устраиваясь на диване. «Свет, камера, мотор. Тьфу, то есть загрузка. Поехали!» Честно говоря, я до последнего ожидал каких-то спецэффектов. Что-то вроде падения с огромной высоты, полета через туннель к свету или мира, который сам собой соберется вокруг меня из крохотных разноцветных кирпичиков пикселей. Ничего подобного. Я просто исчез из своей квартиры и появился где-то в другом месте. Абсолютная чернота и пустота. Негромкая мелодичная музыка играла со всех сторон одновременно, что-то явно стилизованное под средневековье. Атмосфера обещанного Славкой дивного нового мира начиналась уже с предбанника. Что ж, неплохо. А дальше? «Добро пожаловать в Гордарику!» Текст, повествующий о суровой земле воителей и вождей, я пробежал по диагонали. Стандартно, но при этом, как ни крути, весьма достоверно. Острова, материк, горы, дышащая на ладан Иллирийская империя, морские разбойники с севера, свободный народ на востоке. Все воюют со всеми и вдобавок еще и между собой. Типичное средневековье с его феодальной раздробленностью во всей красе. И никаких тебе ушастых эльфов, деловитых коротышек-гномов или зубастых орков. Даже о богах, чудовищах и могущественных волшебниках упоминалось как-то вскользь, будто бы автор этих строчек сам сомневался в их существовании. Похоже, этим миром правили не огненные шары и ледяные стрелы, а золото и сталь. А что? По мне так и здорово. Всю жизнь играл за рукопашников, а для любого работника меча и топора тряпичные кастеры, вооруженные дальнобойными заклинаниями, самая лютая головная боль. Без них мир станет только лучше, однозначно. «Приступить к созданию персонажа». «Приступить? Иначе зачем я здесь?» «Странное ощущение. Я не видел своих рук. Не чувствовал повисшую передо мной кнопку кончиками пальцев. Но она послушно потемнела и отправила меня на следующий экран». «Выбор расы персонажа». На разделенном на три равные части экране появились три босоногих мужика в домотканных рубахах и штанах. Высоченный рыжебородый бугай с бритой головой, куда более изящный, хоть и рослый, голубоглазый, смуглый парень с гладко выбритым лицом и еще один. Светлокожий, чуть ниже других, но крепко сбитый, с короткой русой бородкой и собранными в пучок на затылке волосами. «Сканды. Жители островов, разбросанных среди холодных морей Севера. С самого детства скандов учат управлять парусом и владеть оружием. Из них редко вырастают земледельцы или мыслители, но каждый из этих суровых людей – прирожденный мореход и могучий воин. Расовые характеристики. Сила – плюс один. Телосложение – плюс один. Расовые умения. Владение одноручным мечом – плюс один. Владение топором – плюс два. Кузнечное дело – плюс один. Владение щитом – плюс один. Расовые особенности. Судьба сканда – сплошная череда испытаний и сражений. Выживают лишь сильнейшие. Кровь северян дает дополнительные плюс 5% к сопротивляемости урону». В целом понятно. Суровые вояки из северных морей. Сканды. Те же самые викинги, только в профиль. Судя по статам и умениям, эти ребята изначально заточены под ближний бой. Впрочем, можно раскачиваться и в кузнеца. Толковый крафтер в любом клане на весь золото. А что дальше? «Иллирийцы. Потомки коренных обитателей западных земель материка, жители Иллирийской империи. Многие из них уже давно привыкли жить за надежными стенами крепостей, но суровое время не дает шанса слабым. И хотя некоторые иллирийцы выбирают путь знания, среди них немало отважных воинов и путешественников. Расовые характеристики. Ловкость – плюс один. Воля – плюс один. Расовые умения. Владение двуручным мечом – плюс один. Владение щитом – плюс два. Владение копьем – плюс один. Верховая езда – плюс один. Расовые особенности. Не всем иллирийцам приходится хоть раз в жизни браться за оружие. Но в их жилах течет кровь тех, кто создал величайшую империю. И когда придет время, каждый будет готов к сражению. Иллирийское происхождение дает плюс 3% к вероятности нанесения критического урона. Не самые понятные ребята. Впрочем, воображение тут же нарисовало закованные в стальные латы строй копьеносцев с тяжелыми щитами. Кто знает, может быть, так и выглядят имперские легионы. Тяжелая пехота и рыцари на конях. Склафы. Обитатели лесных земель восточной части материка. Этот свободолюбивый народ нечасто строит большие города и не создал империи, подобной иллирийской. Склафы всегда предпочитают мир войне, и все же каждый из них не только охотник, но и воин. Расовые характеристики. Телосложение – плюс один. Восприятие – плюс один. Расовые умения. Владение луком – плюс два. Владение кинжалом – плюс один. Скрытность – плюс два. Травничество – плюс один. Расовые особенности. Склафы куда ближе к земле, матери всего сущего, чем другие народы. Даже самый скромный из лесных охотников чувствует, как течет сок под корой дерева, и его сердце бьется в такт с сердцем Гордарики. Кровь склафа дает плюс 3% к скорости регенерации очков здоровья, очков выносливости и очков духа. Так вот они какие, братья-славяне. Склафов игроделы сделали этакими лесными жителями, заточенными под лук и охотничий нож. Впрочем, возможность раскачки в рукопашника наверняка тоже присутствовала. Да хотя бы из тех же патриотических соображений. Наверняка львиная доля русскоязычных пользователей имела желание помахать мечами и топорами, причем помахать всенепременно в расово верном теле славянина-склафа. И кем мне быть? По идее, лучше бы взять простого и понятного сканда. Славка говорил, что его шайка состоит в основном из северян, или иллирийца, с его увеличенным шансом крита. Но то ли во мне взыграл патриотизм, то ли врожденное упрямство и желание делать все по-своему, то ли засбоило что-то в системе передачи данных. В общем, я не был уверен, что действительно нажимал на кнопку, но склав на экране радостно оскалился, выпрямил спину и сложил руки на груди. И Гордарика выкинула меня в следующее окно. Распределите основные характеристики персонажа. Сила — 5. Телосложение — 6. Подвижность — 5. Восприятие — 6. Воля — 5. Свободных очков характеристик — 5. Внимание! Очки характеристик распределяются при создании персонажа и далее не меняются, а также не увеличиваются с ростом уровня. Выбирайте не спеша, цена ошибки велика. Примечание. В некоторых случаях возможно постоянное или временное увеличение основной характеристики с помощью специальных возможностей, используемых предметов, божественных благословений или артефактов. Ох ты! Давненько я не встречал такой системы. Выходит, набрать сотню-другую статов на левелапах здесь не получится? Вот уж точно, цена ошибки велика. Еще как велика. Начал игру с показателем силы в 2 очка, и про любое оружие тяжелее пилочки для ногтей можешь забыть. В смысле, насовсем. Значит, будем выбирать не спеша. Только вот разберемся, что здесь к чему. Сила. Отвечает за физическую мощь персонажа, влияет на возможность пользоваться тяжелым оружием, поднимать тяжелые предметы и носить тяжелую броню, определяет модификатор урона в рукопашном бою. Телосложение отвечает за способность персонажа переносить полученный урон, определяет количество и скорость восстановления очков жизни. Подвижность отвечает за ловкость, реакцию и скорость персонажа, определяет количество и скорость восстановления очков выносливости. Восприятие отвечает за общую наблюдательность персонажа, влияет на способность обнаруживать ловушки и видеть скрытое, определяет точность стрельбы и модификатор урона при использовании дальнобойного оружия. Воля отвечает за силу духа персонажа, влияет на способность воодушевлять союзников или внушать ужас врагам, а также подчинять себе мистические силы, определяет количество и скорость восстановления очков духа. В целом, понятно, что все понятно. Какие графические и виртуальные навороты бы ни появлялись в игровых новинках, ролевая система существенно не менялась лет примерно 1000. И даже в хваленой Славкиной Гардарике, обещавшей невиданную и беспрецедентную вариативность и гибкость билда, основные классы вырисовывались чуть ли не сразу. По десятке в силу и телосложение, идеальный танк в тяжелых доспехах и с уймой здоровья. Поменьше телосложения и побольше подвижности. Боец-рукопашник с запредельным уроном будет лупить не только мощно, но еще и часто, и долго, и, подозреваю, метко. Максимум восприятия и подвижности. Вот вам легконогий лучник, способный сначала удрать от тяжеловеса, а потом уподобить его окровавленному ежу, затыкав стрелами. А вот воля... Воля и вовсе казалась чуть ли не бесполезной. Учитывая явный упор Гардарики на реалистичность, появление на полях сражений паладинов или темных рыцарей не ожидалось, не говоря уже о швыряющихся фаерболами и цепными молниями магах или полноценных хилах. В мире, который хоть немного претендует на достоверность, умение восстанавливать половину и больше шкалы здоровья одним щелчком пальцев — явный моветон. Так что едва ли есть смысл качать эту самую волю выше значения, необходимого для незамысловатых бафов и маломальского сопротивления всяким минус-моралям. 2-3 единицы, а остальное лучше потратить на что-нибудь более осязаемое и полезное. Максимум силы и подвижности, остальное в телосложении. И идеальный боец-рукопашник готов. Или что? Луки и арбалеты точно не мое. Раскачиваться в крафт откровенно скучно, да и не особо нужен я буду Славкиным ребятам, которые явно предпочитали добывать все необходимое исключительно в бою. Неужели меня так крепко зацепила фразочка про... подчинять себе мистические силы в описании самой бестолковой, или только на первый взгляд бестолковой, характеристики. Даже если боевых магов в традиционном понимании в Гардарике нет, может же быть какой-нибудь местный аналог, жрец или монах, например, или друид. И если уж прогибать под себя изменчивый виртуальный мир, то почему бы не сыграть против правил и даже здравого смысла? Кто знает, какие плюшки получит высокоуровневый перс с максимально возможной десяткой воли? Судя по тому, что рассказывал Славка, никто. «Видимо, старею», — пробурчал я себе под нос, вливая все свободные очки в волю. «Мне что, действительно так хочется сменить привычного рукопашника на невнятного бафера и отсиживаться за спинами товарищей, раздавая благословения или что-то в этом роде?» Ну уж нет. Если уж и быть магом, то исключительно боевым. Или бойцовым. Вот только сравняться с полноценным рубакой мне уже все равно не светит. Даже просадив восприятие, все равно с луком бегать я не собирался. Я с радостью убрал бы и в минимально допустимую единичку, но расовый бонус отказался обрезаться и упрямо выдавал циферку 2. 4 свободных очка. Уже кое-что... но пока еще маловато. Тяжело вздохнув, я убрал телосложение до 4. Меньше нельзя, конечно, если я не собираюсь отправляться в чертоги какого-нибудь местного Одина с пару ударов. Еще 2 очка, которые можно раскидать в силу и подвижность. Можно разбросать поровну, или почти поровну. Или... я же теперь что-то вроде местного колдуна, верно? Заклинатель, чароплет, предсказатель, знахарь и так далее. Воображение тут же нарисовало моложавого и крепкого старца. Ну, хорошо, допустим, не старца, а мужчину в самом расцвете сил, шагающего по лесным тропам с посохом в руках. И в этом самом воображении странствующий знахарь вовсе не выглядел качком, этакой ходячей фабрикой протеина. Скорее наоборот. Был худым, жилистым и подвижным. Подвижным. 10 подвижности и оставшееся одинокое очко в силу. Итого 6. Не так уж много, но на любое оружие или броню, за исключением разве что самых тяжелых, хватит. Далее. Выберите особенности персонажа. Каждый в этом мире уникален. Среди жителей Гардарики вы не найдете двух похожих. Судьба куется не только лишь звездами, под которыми мы приходим на свет, и не только лишь из крови и плоти предков. Каждое событие, каждое решение и каждая встреча оставляют свои следы. Нам остается только помнить. Даже так? Гардарика предлагала не только раскидать основные характеристики, но и побаловаться с другими параметрами. Выбрав две из длинного списка особенностей, можно было, например, пожертвовать одним очком характеристики, чтобы получить существенный бонус к навыку или лишний десяток процентов сопротивляемости, или поменять очки жизни на очки выносливости, или... В общем, глаза разбегались. Я принялся читать все подряд. Ученик мечника. Все ваше детство прошло в суровых тренировках и упражнениях с мечом. Немногие могут сравниться с вами в умении сражаться. Владение одноручным мечом плюс 3. И в выносливости. Очки выносливости плюс 15 единиц. К сожалению, частые удары по голове не прошли бесследно. Восприятие минус 2. Забавно. Как говорится, сильный, но глупый. Определенно не мой вариант. Да и кто станет сливать драгоценные очки основной характеристики, основу основ живучести и эффективности персонажа, на полезный лишь на начальных уровнях бонус к владению оружием? А что у нас дальше? Выходец из могилы. Когда вам было всего 15, вы заболели страшной болезнью. Ни целители, ни знахари, ни даже темные колдуны не смогли справиться с невиданной хворью. Безутешные родственники предали ваше бездыханное тело земле. Кто знает, была ли в том злая шутка судьбы или воля богов, но на третий день после похорон из вашей могилы донесся крик. Невзирая на смертельный ужас соплеменников, ваша семья вновь взялась за лопаты. Благодаря их упорству и храбрости вы вернулись в мир живых. Но дни, проведенные в сырой земле, навсегда изменили вас. Суеверные старухи с тех самых пор поговаривали, что стоило оставить могилу нетронутой, и что в теле юноши восстал нелюдь. Едва ли это было так на самом деле, но вам не удалось вернуть доверие и любовь соплеменников. Даже многомудрые старики и могучие воины опускали глаза, встретив взгляд выходца из могилы. Воля плюс 2. К несчастью, загадочная болезнь не прошла без следа. Ваше тело так и не обрело прежние силы и крепости, и, по-видимому, останется таким навсегда. Очки жизни – минус 10 единиц. Очки выносливости – минус 10 единиц. Да уж, жутковатое описание. Но до чего же вкусная штука – плюс 2 к воле. Хоть и кусается, если очков выносливости у меня и так более чем достаточно, то со здоровьем дело обстоит куда хуже. Еще минус 10. Да и получится ли перепрыгнуть через рубеж в отведенные 10 пунктов базовой характеристики? Странно, но работает. Циферка послушно подпрыгнула на 2 и подсветилась зеленым. По-видимому, лимит в десятку установлен только на первичное распределение. Эх, была не была. В конце концов, пролежавшему 3 дня в могиле в 15 лет пацану просто-напросто положено стать колдуном из колдунов. 12 единиц воли ценой совсем уж чахлых хитпоинтов. Не пожалеть бы. Ничего более или хотя бы такого же интересного для будущего боевого мага я не нашел. И в довершение добросил до кучи в список особенностей книжного червя, менявшего единицу восприятия на 15 очков духа. На этот раз игра не стала ругаться и послушно отпилила мой расовый бонус. Тут жалеть смысла уже не было. Все равно лучника из меня не выйдет. Итак, что имеем на выходе? Сила — 6. Телосложение — 4. Подвижность — 10. Восприятие — 1. Воля — 12. Свободных очков характеристик — 0. и чуть правее, рядом с фигуркой довольно ухмыляющегося Склафа. Очки жизни – 110, очки выносливости – 140, очки духа – 175, физическая сопротивляемость – 45%, ментальная сопротивляемость – 85%. Такой вот боевой маг-друид, он же знахарь, он же заклинатель. Весьма посредственная живучесть, никакущая наблюдательность, надеюсь, хотя бы не окажусь слепым как рот. Очков или контактных линз в суровую средневековую гардарику наверняка не завезли. Невыдающийся урон, зато выносливости и силы духа хоть отбавляй. Далее. Выберите внешность персонажа. Склав занял весь экран. Но на этот раз он оказался... Черт, да я как будто в зеркало смотрел. Только зеркало кривое. В хорошем смысле. Мой рост, мое лицо, даже комплекция моя. Ну, почти моя. Крупный мужик слегка за 30. Но никакой рыхлости или жирка на поясе. Сплошные мышцы. Нет, на профессионального бодибилдера или модель мужского нижнего белья полуголый Склав явно не тянул. Скорее походил на боксера или ММАшника средней весовой категории. Ненавязчиво, без совершенно ненужного здесь глянца, но внушительно. Отдельный плюсик игроделам. Верю в то, что такой парень вполне мог махать мечом или топором лет этак 1000 назад, а не рекламировать какой-нибудь гель для душа. И у этого парня было мое лицо. Точнее, его опять-таки улучшенная версия. Щетина покрывала щеки Склафа равномерно, а не росла криво, как у меня. Волосы длинные, убраны в хвост, виски выбриты. Сам я никогда не отважился бы на такую стрижку, но на моей виртуальной копии она смотрелась отлично. Даже менять ничего не хотелось. Я чисто для проформы подвигал ползунок вправо-влево, добавив еще небритости до уровня «брутальная недельная» и небольшой шрам над левой бровью. Готово. Выберите стартовую локацию. Оказывается, отправиться в странствие по просторам Гардарики можно было не отовсюду. С Клафом предлагалось начать игру в Вышеграде на севере, в стоящей почти на самой границе с Иллирийской империей Прашни, в затерянном в лесах далеко на востоке Белом Камне и в еще десятки полутора сел и совсем крохотных деревенек. Неподсвеченные пункты списка, вроде начала игры в доме княжеской дружины, да еще и с нехилыми стартовыми бонусами, определенно покупались за реальную валюту на счету аккаунта, которой у меня, разумеется, не было. А вот последний пункт оказался активным, бесплатным и неожиданно заманчивым. Старт в случайной локации. Внимание! Рекомендуется только опытным игрокам. Никому, даже бессмертным богам, неведомо, откуда начнется ваша дорога? Отважного путника, бросившего вызов судьбе и ступившего на тропу вдали от надежных крепостных стен, на каждом шагу подстерегают опасности. Но удача покровительствует смелым, и награда не заставит себя ждать. Плюс 25% к получаемому опыту первые 5 уровней. Удача покровительствует смелым? Но разве найдется кто-то смелее того, кто отправится в царство стали и крови, имея жалких 110 очков жизни и непонятные 12 единиц воли? Решено. Если уж нарушать законы здравого смысла, то нарушать по полной. Вперед, в Гардарику! Я выделил последний пункт и без лишних раздумий ткнул кнопку «Играть». И в следующее мгновение едва не захлебнулся. Соленая холодная вода накрыла меня с головой, грозясь наполнить и разорвать легкие. Но тут же отступила. Я изо всех сил вцепился во что-то мокрое, низкое, деревянное. Борт? Корабля? «Держись крепче, Склав!» Мокрая, но довольно ухмыляющаяся краснощекая бородатая рожа высунулась из-за моего плеча. «Попадешь к Ньорду, я за тобой не полезу!» «Славка!» Я кое-как пристроил на палубу разъезжающиеся ноги и выплюнул остатки воды. «Твою ж мать!